Интерлюдия. Бертольдо Джакомелли был человеком суровым и жестоким. Он не верил в лучшие качества людей, предпочитая оперировать такими понятиями, как страх и принуждение. Он искренне полагал, что только страх заставляет людей вести себя соответствующим образом, подчиняясь сильнейшему, беспрекословно выполняя все поручения руководителя. Получив задание от сеньора Прасси, он не стал долго раздумывать, а почти сразу перезвонил Лучано, чтобы уточнить некоторые подробности. Нужно было обнаружить этого эксперта, сделать то, о чем просил его Альфредо Прасси. Поэтому он лично приехал для разговора с Лучано, именно от него узнал все подробности его переговоров с китайцами. Заодно Джакомелли узнал и о том, что самого Лучано вызывают на допрос в полицию, и там должен быть тот самый напарник эксперта, который будет давать показания. Джакомелли не умел мыслить так виртуозно, как Нельсон, послав своих людей следить за профессором, который рано или поздно должен был встретиться с Дронго. Поэтому, узнав о том, что вечером этого дня Лоусон должен был на допросе в полиции, куда вызывают у Лучано, Джакомелли просто собрал своих четверых помощников, приказал им отправиться вместе с ним на двух автомобилях к зданию полиции. И оставалось дождаться, когда выйдет Лоусон, и силой принудить его сесть в машину. В том, что захваченный профессор заговорит, Джакомелли даже не сомневался. У него для этого был целый арсенал невероятных средств и способов, которые, по его глубокому убеждению, не мог выдержать ни один человек. Монах Джакомелли умел допрашивать. В этом искусстве ему не было равных. Когда несколько лет назад нужно было допросить Иньяццо Кормесси, случайно оказавшегося свидетелем убийства младшего брата сеньора Прасси, Ливио Прасси, за дело взял сам Джакомелли. К его удивлению, Кормесси покрывал убийцу, выдерживая самые страшные, невероятные пытки. Это противоречило самой идее страха, который так поклонялся Джакомелли. Кормесси не дрогнул, даже когда ему отрубили два пальца, не выдав того, кто был убийцей. Джакомелли не понимал, что происходит. Чтобы Кормесси, которого он знал много лет, так защищал неизвестного убийцу, который ради него пойти на столь невероятные муки, это было просто поразительно. Кормесси никогда не был героем, но здесь повел себя как настоящий герой. Только когда его стали пытать огнем и выжгли ему левый глаз, он, наконец, не выдержал и признался. Оказывается, убийцей был его собственный старший сын. Признание успокоило Джакомелли, иначе он перестал бы верить в собственные принципы. Он даже отправил Кормесси в больницу, позволив ему остаться в живых. С этих пор его стали называть одноглазым Кормесси, и в знак уважения к своему старому знакомому Джакомелли даже посмел ослушать своего босса и, вопреки приказу Прасси, просто пристрелил сына Кормесси, не став его мучить и пытать. Как бы там ни было, теперь, подъехав на двух больших внедорожниках, они ждали недалеко от здания полиции, когда появится Лучано, который должен был дать им знак о пребывании внутри Лоусона. На часах было около 7 вечера, когда Лучано наконец вышел из здания полиции. Увидев сидевших в машинах людей, он быстро подошел к первому автомобилю. «Все в порядке. Этот тип внутри должен скоро выйти. Он наверняка знает, где прячут этого эксперта. Берите его и хорошенько разговорите. Он вам все расскажет». «В этом ты можешь не сомневаться», — усмехнулся Джакомелли. Лучано изо всех сил хотел себя реабилитировать, поэтому вдруг просил разрешения остаться и помочь. «Хочешь выслужиться?» — недовольно спросил монах. «Тебе лучше здесь не оставаться. Полицейские знают тебя в лицо. Кто-нибудь увидит, как мы увозим этого англичанина, и поймет, что ты замешан в его похищении. Зачем тебе такие неприятности? Мои ребята с этим сами справятся», — махнул он рукой на вторую машину, где сидели трое его людей, уже готовых к захвату Лоусона. «Ты только покажи нам этого гостя и сразу уезжай». «Ладно», — ответил Лучано, — «если вам не нужна моя помощь, я уеду. Покажу вам и сразу уеду, только не упустите его». «Не упустим», — пообещал Джакомелли. «Мы не китайцы, Лучано», — не удержался он от сарказма. «У нас таких проколов не бывает. Мы попросим его поехать с нами и рассказать, где прячется эксперт. Больше нам ничего не нужно. Может, мы даже отпустим его уехать обратно в свою Англию?» Нам нужен только эксперт, которого ты упустил дважды. Нашел, кому доверять, Лучано. Ведешь себя так глупо. Сначала бросился к русским, потом побежал к китайцам. Свои вопросы нужно решать самим, не доверяя их никаким иностранцам. Лучано молча выслушал упреки, не решаясь спорить, и сел в свой автомобиль, чтобы тоже ждать появления Лоусона. Джакомелли посмотрел на часы. Уже 20:00. Он подозвал к себе одного из парней, сидевших в второй машине. — Где Карлетто? Почему я его не вижу? — Он не пришел. Мы звонили ему 2 раза. Он обещал приехать, но его еще нет. — Напомните мне, когда мы все закончим, разобраться с этим стервецом, — сказал Джакомелли. — Мне надоели его вечные проколы. Больше не будем его приглашать. Пусть ходит в бары мыть посуду или чистить туалеты за посетителями. Видимо, ему наши деньги не нужны. Он хотел позвонить Карлетто лично, но передумал. «Слишком много чести для этого молодого наглеца», — подумал монах. «В конце концов, они и впятером справятся с одним пожилым англичанином, который сейчас должен выйти, и легко узнают, где находится человек, которого лично заказал сам сеньор Прасси». Они еще немного подождали, пока из здания полиции не вышел Лоусон. Джакомелли увидел, как мумашит Лучано, кивнул головой. Они бы узнали этого высокого англичанина и без помощи Лучана. Тот еще раз махнул и сразу отъехал. Теперь нужно было дождаться, когда англичанин подойдет к их машинам. От предвкушения удачи Джакомелли даже улыбнулся. Лоусон подходил все ближе и ближе. Наконец он почти поравнялся с первой машиной. Монах обернулся. Еще 5 шагов, и его ребята захватят этого глупца. Лоусон прошел, мимо даже не глядя в сторону Джакомелли, приблизился к второй машине. «Все, пора!» Из автомобиля быстро выскочили 2 парня-монаха, и в эту же секунду со всех сторон раздались крики и шум подъезжающих машин. Джакомелли даже обомлел на секунду. 7 или 8 полицейских машин перекрыли им дорогу, и 20 полицейских и штатских стояли с оружием в руках, ожидая сигнала, чтобы начать стрелять. Парни-монаха испуганно замерли. Джакомелли изумленно оглянулся. Он не понимал, откуда появились полицейские, и как они узнали о его планах. Но прекрасно понимал, что стоит ему замешкаться, или кому-то из парней неловко поднять руку, как одновременно из 20 стволов по ним откроют огонь. Это была Америка, а не рыхлая Европа, где на подобную операцию нужно было согласование сразу с несколькими министерствами и ведомствами. В этой стране офицеры полиции открывали огонь на поражение при любой попытке сопротивления, и Джакомелли знал об этом лучше всех остальных. Раздался крик старшего офицера, приказавшего всем выйти из машины, положить руки на капоты. — Выходи! — зло приказал Джакомелли, обращаясь к своему водителю. — Бросай оружие и выходи. Лоусон смотрел, как разоружают и арестовывают его возможных похитителей. Сотрудники полиции изымали оружие у всех задержанных. Джакомелли стоял, опустив голову. Неожиданно он вспомнил про уехавшего Лучано. Неужели это он сдал их полиции? Он ведь был в здании и заранее знал о плане захвата Лоусона. Может быть, он сдал их нарочно, чтобы показать Прасси, насколько беспомощны Джакомелли и его люди, которые не смогли справиться с элементарным захватом одного пожилого иностранца? «Если ты Лучано, то он подписал себе смертный приговор», — твердо решил для себя Джакомелли. Он даже не подозревал, что именно произошло за эти несколько часов, пока они ждали у здания полиции. А если бы узнал подробность, то разозлился бы еще больше.